Пророк языческих времен. Сегодня мы желаем обратить наше внимание на то, как Бог ответил на сердечные молитвы Даниила и его трех друзей. Бог открыл Даниилу сновидение царя и его значение. С великим благодарением Даниил поклонился Господу. В псалме прославления Давид сказал: «Да будет благословено имя Господа от века и до века, ибо у него мудрость и сила. Он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает в нем». И затем добавил: «Славлю и величаю тебе, Боже, отцов моих, что ты даровал мне мудрость и силу и открыл мне то, о чем мы молили тебя, ибо ты открыл нам дело царя». Даниила 2 глава с 20 по 23 стих. Вскоре молодой иудейский пророк, спокойный и уверенный, предстал пред царя Навуходоносора, чтобы открыть царский сон и его значение. Это была важная весть от Бога с неба. Даниил сказал: «Но есть на небесах Бог, открывающий тайны, и Он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни». Стих 28. Тема сновидения относится к последним дням. Книга Даниила часто говорит об этом времени, употребляя такие выражения, как «конец времени», 8 глава, 17 стих, «последние дни», 8 глава, 19 стих, «отдаленные времена», 8 глава, 26 стих, «конец», 9 глава, 26 стих, «отдельные дни», 10 глава, 14 стих. Эти выражения указывают на время, когда человеческое беззаконие достигнет высшей точки в периоде тяжкого времени, и Господь Иисус сойдет с неба истребить своих врагов. Мы должны осторожно замечать эти выражения в книге Даниила, чтобы приобрести правильное понимание его пророчеств. Даниил рассказал царю, что ему снилось. «Тебе, царь, было такое видение. Вот какой-то большой истукан, огромный был этот истукан, в чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид его. У этого великана голова была из чистого золота, грудь его и руки его и серебра, чрево его и бедра медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные». Стихи 31 по 33. Сон показал, что этот великий истукан наконец будет разбит в дребезги. Мы читаем: «Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукан, и железные и глиняные ноги его разбил их. Тогда все вместе разбросилось, железо, глина, медь, серебро и золото сделались, как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не оставалось от них, а камень, разбивший истукан, сделался великой горою и наполнил всю землю». Стихи 35 по 34. Мы можем представить себе царя Навуходоносора, слушающего с величайшим очарованием, как Даниил теперь открывал ему значение истукана. «Ты — это золотая голова». Эти слова, вероятно, чрезвычайно понравились Навуходоносору. Они не относились к его личной жизни, ни к его военным подвигам, но скорее к его царской власти. Слово Навуходоносора было законом. Ему нужно только было произнести повеление, и оно сразу было исполнено. Это высочайшая форма господства. Таким будет абсолютное управление Господа Иисуса Христа. Его слово будет законом во всей земле. «После тебя восстанет, — сказал Даниил, — другое царство ниже твоего». Стих 39. В 539 году до Рождества Христова Мида Персия победила Вавилон. Об этом сказано в книге Даниила 5 главе с 30 по 31 стих, где упоминаются имена двух империй. Мидо-персидский режим был ограниченной монархией. Ее царь был ограничен законом медян и перцем, не допускающий изменения. 6 глава, 12 стих. Это царство было сравнительно слабее вавилонского. Это символизируется серебром истукана. «И еще третье царство, медное, — сказал Даниил, — которое будет владычествовать над всею землею». Стих 39. В 331 году до Рождества Христова Мидо-персидская империя пала пред быстрыми сильными ударами греческой армии Александра Великого. Греческое завоевание Персии предсказано в книге Даниила, 8 главе с 3 по 8 стих и в 11 главе со 2 по 4 стих. Теперь Даниил говорил о четвертом царстве. А четвертое царство будет крепко, как железо. Ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. А что ты видел ноги и пальцы на ногах, частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет царство разделенное. И в нем останется несколько крепостей железа, так как ты видел железо, смешанное с горчичной глиною. И как персты ног были частью из железа, а частью из глины, так и царство будет частью крепкое и частью хрупкое. Стихи 40 по 42. Священное Писание посвящает больше места этому жестокому царству, чем всем предыдущим царствам, взятым вместе. Очевидно, оно имеет большое значение и большее значение, чем все предыдущие режимы. Название этого царства не появляется в книге пророка Даниила. Когда мы будем продолжать изучение пророчества Даниила, однако мы сможем определить это четвертое царство с некоторой степенью уверенности. Мы замечаем, что четвертое царство и другие три царства являются царствами, которые разобьет Христос вдребезги, когда Он вернется на землю. Даниил сказал: «Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукан и железные и глиняные ноги его и разбил их. Тогда все вместе раздробилось, железо, глина, медь, серебро и золото сделались как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них, а камень, разрушивший истукан, сделался великой горою и наполнил всю землю». Стихи 34 по 35. Несколько раз в Священном Писании Господь Иисус назван камнем, пастырь и твердыня, камень Израилева. Бытие 49 глава 24 стих. Камень, который отвергли строители, соделался главою угла. Псалом 117, 22 стих. И будет он освящением и камнем преткновения и скалою соблазна. Исаии 8 глава 14 стих. Камень ударил истукана в его ноги. Это символизирует четвертое царство. Но это разбивает весь истукан. Все раздробилось. Золото, серебро, медь. Как же, как железо и глина. Этот факт ясно показывает, что когда Господь Иисус вернется царствовать, то царства, представленные этими металлами, будут существовать. В наше нынешнее время мы видим три царства, названные в книге Даниила. Ирак, Вавилон, Иран, Персия и Греция. Видение указывает эти три царства, что мы могли видеть страны пророческой важности в конце времени. Ужасный великан Истукан, которого видел Навуходоносор, в своем сне обхватывает времена язычников. Это выражает их начало в упоминании Вавилонской, Медоперсидской и Греческой империй. Это указывает на их существование и их падение в будущем времени, когда Христос упразднит языческое правление. Это не включает настоящее время церкви, который не был открыт в Ветхом Завете. От золотой головы до ног из железа и глины истукан предсказывает прогрессивное вырождение языческого правления. Это свидетельствует о том, что все другие места Священного Писания утверждают, что грешный человек не может никогда учредить постоянного, относящегося к праведности и к почтению Бога. Человеческая форма правления, учрежденная после потопа, трагически не могла освободить землю от зла. Насколько испорчены человеческие пути и дела, что суд Божий должен уничтожить его грехи. Праведный суд Бога разрушил истукан Даниила 2 главы. И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. 44 стих. Побужденный искреннему восхищению царь Навуходоносор пал на лицо свое и поклонился Даниилу. Он воскликнул: Истинно Бог ваш есть Бог богов и владыка царей, открывающий тайны. Когда ты мог открыть эту тайну?» 47 стих. Бог начал открывать себя Навуходоносору, но царь еще не знал его как Бога, кроме которого нет иного. Когда возвысил царь Даниила и дал ему много больших подарков и поставил его над всею областью Вавилонскую и главным начальником над всеми мудрецами вавилонскими, 49 стих, Бог употребил сон, чтобы возвысить Даниила над всеми мудрецами вавилонскими и чтобы поставить его начальником над областью Вавилонскую. Теперь началось служение пророка. Как чудесно Бог действует, и как блаженно для нас, верующих, быть в Его распоряжении, чтобы Он мог поставить нас и употребить нас, где Ему угодно и как Он желает. Аминь.